И продолжаем знакомство с нашим рассказом Роберта Шекли «Забавы чужаков». Я написал свою историю за неделю и принес ее в контору синестерийцев, которая помещалась в старом здании МГМ на Бродвее. Вручив заказчику произведение, я присел на стул, а чужак незамедлительно приступил к чтению. «Неплохо, совсем неплохо», — проронил он через некоторое время. «Да-да, это мне нравится». «Что ж, прекрасно», — сказал я. «Но я хочу, чтобы вы кое-что изменили». «О», — промолвил я, — «что вы конкретно имеете в виду?» «Конкретно», — сказал синестериец, — «этот ваш персонаж по имени Эльза». «Ну так что, Эльза», — послушно откликнулся я, не в силах припомнить никакой Эльзы, которую мог бы вписать в эту историю. Но решил не переспрашивать. Какой смысл выставлять себя идиотом, не помнящим собственной повести?»